Глава 15. Имение рода Галактионовых. Подвал. Студия молодой, но перспективной рок-группы «Мёртвый монархист». «Это шикарно!» — Бурбулис снял с ушей большие студийные наушники. «Согласен!» — подтвердил бухой дед, также снимая свои наушники и прихлёбывая из большого гранёного стакана розовый напиток. На секунду поморщился, взглянув на него. Через мгновение стакан покрыла изморис. Он пару раз сболтнул жидкость, дабы она охладилась от стенок, и ещё раз пригубил, удовлетворённо причмокнув. «Ашик, ты молодец!» — обратился Бурбулис к сильно смущённому степняку, который в данный момент демонстрировался то, чем он занимался в их отсутствии. «Я думаю, может, уже нам пора ехать на гастроли?» — уточнил Бурбулис у деда. «В принципе, да», — глубокомысленно заметил тот. «Вот только что-то подсказывает мне, что гастроли у нас будут несколько иного порядка». «Дирижабль привезли, бронепоезд пригнали. Что следующее? Линкор?» — рассмеялся Бурбулис, протягивая свой стакан Бухичу на охлаждение. «Да, можно. Я бы даже придумал, как сюда его переправить. Вот только зачем нам линкор в Байкале?» «Ну, стильно, модно, молодёжно», — рассмеялся Бурбулис. «Всё, как любит молодёжь. Будет салюты давать в честь праздников». «Не, попса», — выдал экспертное заключение Бухич. «Согласен», — согласился Бурбулис. Некоторое время они пили в молчании, пока Бурбулис кидал взгляды на бухого деда, и видно было, что он хочет что-то спросить. Это не ускользнуло от Бухича, и он улыбнулся. «Давай, спрашивай уже». «Когда ты ему уже скажешь?» — спросил Бурбулис. На что бухой дед покачал головой и без улыбки ответил. «Не знаю, пока не готов». «Думаешь, он не догадывается?» — продолжил допрос Бур. «Он умный мальчик, может, и догадывается», — пожал плечами бухой дед. «Но пока он не говорит об этом вслух, все довольны. А именно это подтверждает о том, что он умный мальчик». «А у тебя внутри у самого ничего не ёкает?» — тихо спросил Бур. «Когда ты смотришь на всё происходящее?» Следующий посыл холода в стакан взорвал его, и в стороны разлетелись белые брызги хрусталя и красные льдинки розовенькой особой. «Я всё просрал, дружище. Я всё просрал», — ответил Бухич, и за музыкальным пультом раздался глухой стук. Ашик не выдержал ауры деда и рухнул в обморок. Бурбулис сдержался, но даже он понял, что с такими вопросами надо быть поосторожнее. Собственно, когда вся торжественная часть венчания закончилась, народ побрёл к буревестникам. А я, взяв под руки своих двух очаровательных жён, тоже собрался на выход. Но за плечо меня осторожно, хотя и крепко взяла небольшая женская рука. «А вас я попрошу остаться», — раздался звонкий девичий голос. Я повернулся. «Ну да, кто это ещё мог быть? Цесаревна Ольга собственной персоной». Выглядела она несколько сюрреалистично. Вокруг минусовая температура, снег, а она в лёгком розовом платье и высоких розовых ботиночках задумчиво и заинтересованно смотрит на меня. «Прошу прощения, ваше императорское высочество», — уточнил я вежливо. «Не надо просить прощения, нужно просто остаться. Идите, девочки, ваш муж скоро будет», — повелительно махнула рукой Ольга, странно ухмыльнулась и добавила. «Ну или не скоро». Жёны мои, конечно, никуда не пошли, а уставились на меня вопросительно. Я же, в свою очередь, уставился на Ольгу. Эта молодая девушка и сильный универсал вызывала у меня двойственные чувства. И нет, это не зависело от того, какая часть её многогранной личности брала верх в данный момент. Цесаревна меня интересовала примерно как красная кнопка с надписью «Не нажимай». Так и хочется нажать и посмотреть, либо выскочит с идиотским хихиканьем клоун на пружинке, либо стартанёт ядерная ракета и уничтожит какое-нибудь государство. «Идите, девочки, я буду попозже». Видно было, как Анна и Катерина не хотели этого делать. Особенно Катерина. Анна-то немного привыкла к моему характеру. Но и она взяла себя в руки и промолвила. «Как скажешь, дорогой». Девушки пошли к буревестнику, периодически оглядываясь. Я же повернулся на улыбающуюся цесаревну. «Что вы хотели?» «Пум-пурум-пум-пум», — внезапно пропела царевна. Не понял, что? Брум-брум-брум-брум. Она глубокомысленно окинула глазами стартующие буревестники. Я нахмурился, но промолчал. Девушка так прумкала себе под нос ровно до того момента, как на поляне остался последний буревестник, который ждал меня. «И он пусть тоже улетает», — подала голос цесаревна. «Ну, вообще-то я планировал на нем улететь». «Пускай улетит куда-нибудь, а потом вернется. Делов-то», — пожала плечами Ольга, как само собой разумеющееся. Честно говоря, меня это уже начинало немножко напрягать, но мой интерес к тому, что конкретно хочет от меня цесаревна, пересилил. «Да, люблю я такие авантюры». Поэтому нажал кнопку вызова и передал Маскаренко, чтобы подождал меня где-то за эпицентром. Как только он улетел, цесаревна протянула ручку с вопросом. «Можно?» Сделала это аккуратно, не резко, и руку она протянула к моему микрофону. Я улыбнулся и отстегнул его, передав ей. Она, не глядя, кинула блок рации назад, где его ловко поймал Гермес. «А теперь, я так понимаю, вы готовы со мной поговорить?» «Теперь готова», — сказала она. Также, не глядя, она протянула руку, и Эрья скинул ей тесак. «Защищайся!» — крикнула цесаревна и взмахнула своим тесаком. Что ж, примерно такое я ожидал, поэтому отпрыгнул в сторону, выхватывая аквилу и улыбаясь. «Какие правила?» — все-таки уточнил я. «Никаких правил», — взмахнула рукой Ольга, и меня откинуло метров на 5 сильным телекинетическим ударом. «Ну ладно, в эту игру можно играть вдвоем». Когда она в высоком прыжке летела ко мне, я повторил ее прием, сбив в воздухе. Следующей в меня полетела волна огня, от которой я ушел за валун, оставив проплешину в снегу и дымящуюся почву. Затем сделал то же самое. Вот Ольга, в отличие от меня, не уходила от удара. Она поставила доспех, и мое пламя обошло ее со всех сторон. Сильна чертовка. Следующие полчаса я просто повторял приемы Ольги после того, как блокировал ее попытки. Да, прошло примерно полчаса, когда Ольга задумчиво почесала свой подбородок. «Ага», — что-то прошептала она про себя неразборчиво. «Понятно. Точно универсал. Так, Галактионов, а теперь давай чисто на физухи». И кинулась на меня, а ее огромный тесак превратился в мельницу. Честно говоря, я уже размялся, и мне было весело. Так что я принял ее правила игры, встретив тесак своей аквилой. И мы закружились в смертоносном танце боя. Девушка была хороша, неимоверно хороша. Но хороша для 20 скольки-то там летней девушки, похоже, с пелёнок, только и занимающейся тем, что готовилась к бою. У меня опыт был побольше, да и Бурб подправил мою технику. Вот только Ольга была сильнее меня физически, меня нынешнего. Мои удары она легко отбивала, а ее приходилось парировать по касательной, потому что прямой блок мог реально сбить меня с ног. Пару ударов я все таки пропустил, и мне пришлось черпнуть из океана душ энергию, чтобы не распластаться на земле. В итоге мне это надоело, и я решил обезоружить принцессу. Получилось у меня это с третьего раза. Первые два у меня просто не хватило сил, и она удержала свой тесак. А вот третий, поймав ее руку на противоходе, вложив все силы, я без затей принял ее на излом, на свое колено. Послышался хруст, в голове у меня пронеслось внезапно, что если я сломал руку цесаревне, то точно ждет меня каторга. А с другой стороны, все каторги в округе Иркутска, так что далеко не придется ехать. Но нет, затрещал доспех, а тесак воткнулся в землю, и без всякого пиетета я выписал прямой удар ногой в грудь, отчего цесаревна отлетела метра на 3 и упала на задницу, в очередной раз показав, что невозможно прогнозировать ее чувства, потому что тут же, рывком вскочив на ноги, она весело засмеялась и захлопала в ладоши так искренне, как будто маленькому ребенку дали конфету или пообещали сводить в парк развлечений. «Браво, Галактионов, браво!» — сказала она. «Дышелом мне подходит». И тут меня немножко кальмануло, причем от всей фразы в целом и по отдельности от каждого слова. «Что вы имеете в виду, ваше императорское высочество?» — попытался я прикинуться шлангом. Конечно же, мне это не удалось. Ольга подошла ко мне и дружески похлопала по плечу. Причем каждый хлопок был сканированием моего организма, которое, как я до сих пор думал, что могу глушить для всех одаренных. «Получается, не для всех», — прочитала мои мысли Ольга. «Да ну нахер», — выдал я. «Менталисты бывают разные. В основном заставляют людей делать то, что нужно им. О прочтении мыслей я слышал, но в основном в рамках ярмарочных шутов, когда одаренный читает мысли у простолюдина. У сильно уже одаренного это сделать практически невозможно. А у охотника и тем более. Ну, я так думал до недавнего времени. «Да нет, я твою мысль не читаю», — рассмеялась Ольга, лукаво глядя на меня. «Ну да, совсем не очевидно», — покачал головой я. «Просто взгляд твой увидела, и собственного ответа мне не нужно. Я уже вижу, что ты душелом. Видимо, достался дар от твоего далекого знаменитого предка Антона Галактионова». «А ты встречала их раньше?» Уже не стал отпираться я, а осторожно решил уточнить. «Это не важно», — отмахнулась Ольга. «Важно, что ты — это он, и ты мне подходишь». Я про себя вздохнул. Скорее всего, она все-таки не пробилась через всю мою защиту, считав только первый контур. Душеломов я знал. Интересные ребята, что могли ломать души существ и некоторых людей, подчиняя их себе и усиливаясь. Вот только это была жалкая подделка нас, душеловов. Но об этом цесаревне знать не обязательно. Ага, возвращаемся ко второй части вопроса. Подходишь под что? Ольга снова рассмеялась, закинув голову назад. Все-таки смех у нее был от матери, при том, что внешности она до нее немного не дотягивала из-за своей излишней мужиковатости. Но вот тембр голоса и смех был точно зачетный. Глядя на нее, всегда хотелось улыбнуться. Вот только я сейчас улыбаться не стал. «Да ладно тебе, Галактионов!» Она небрежно взяла меня под руку. «Пойдем потрахаемся». «Чего? Вот сейчас я точно охренел». «Ну, потрахаемся, займемся сексом. Можешь называть это занятие любовью, если тебе так будет проще», — пожала плечами девушка. «Вон, смотри, палатка уже поставлена». Я обернулся и посмотрел. Действительно стояла полноценная палатка. Причем от нее шли пары горячего воздуха. Внутри наверняка был магический обогреватель. Честно говоря, понятия не имел, откуда она здесь взялась. Хотя, судя по хитрому взгляду Гермеса, ни у одного у меня было пространственное кольцо. «Я не буду это делать», — остановился я и заявил категорически. «Почему это?» — сильно удивилась цесаревна. «Тебе выпала большая честь сделать наследника империи». «М-да. Как там местная поговорка? Я думал, что достиг дна, но тут снизу постучали. Давно меня так не удивляли». «Оля», — сбился я на «ты» без всяких высочеств, тем более императорских. «Ты что несешь?» «Саша», — перешла она точно так же. «Мама желает выдать меня замуж, чтобы у империи был император. Однако я не хочу выходить из-за кого попало, который может оказаться таким же мудаком, как...» Ольга на секунду сбилась, нахмурившись, и от нее пошла волна силы. «В общем, не хочу я замуж. Так что наследницы, кроме меня, нет. Так что я подумала, есть еще один вариант. Я могу родить наследника, отдать его маман, и пускай она растит из него императора. Ну, только, как я сказала, замуж выходить я не хочу». «Супер!» — покачал головой я. «Вот только подозреваю, что Елизавета Петровна не в курсе твоего плана». «Как это не в курсе? Я ей честно все рассказала», — недоуменно захлопала большими глазами Ольга. Я посмотрел на нее. Явно не врет. Кажется, эта девушка в принципе не способна врать. Ей это просто не надо. От ее мощи раскалываются не только камни, но и мозги у многих людей. Зачем такой врать? «И что она сказала? Мне так чисто для себя поржать», — улыбнулся я. «Ну а что она может сказать? Это твоя жизнь, но знай, что я против». Я задумчиво почесал затылок. «Я предполагал, что будет другой ответ, но, по крайней мере, честно». «Мы с матерью всегда честно разговариваем», — сказала Ольга. «Так что, пойдем уже, а то там тебя жены заждались». «Нет, Оля, не пойдем», — сказал я. «Хорошо. Я тебе не нравлюсь?» Секунду, и платье слетело с девушки. Падающие сверху снежинки не долетали до пышущего жаром тела целые сантиметры пространства. «Да нет, Оля, ты действительно прекрасна», — честно сказал я, и дело было не только в ее теле, но и в силе. «Подкачал только характер, но об этом уж я говорить не буду. Самоубийца я, что ли?» «Ну а в чем тогда дело?» — нахмурила носик Ольга. Потом понимание появилось в ее глазах, и она прищурилась, посмотрела мне ниже пояса. «Или у тебя с этим проблемы?» «Ну, я и на это подготовилась». Она щелкнула пальцами. Издав короткий смешок, Гермес кинул какую-то баночку. «Вот, это нам поможет», — потрясла она ее. Внутри были какие-то таблетки. Я не выдержал и изобразил рука-лицо. Я понимаю, почему она отправила всех отсюда. Учитывая всю ту дичь, что здесь творилось, это было просто невообразимо. «Нет», — сказал я, — «у меня все в порядке. Я просто не буду этого делать. Так что, с вашего позволения, ваше императорское высочество...» Я поднял платье и протянул его. «Одевайтесь, а я пойду по своим делам. У меня еще сегодня продолжение свадьбы». «Подожди», — сказала она, но тем не менее надела платье. «Ты знаешь, что подарила тебе моя мать?» «Еще не знаю», — сказал я заинтересованно. «Твой дирижабль. Он официально твой, и теперь у тебя есть разрешение на полноценный ВВС. А Коронат снял свои претензии». «Да? Мой дирижабль мне же подарили?» «Ну, в принципе, нормально», — задумался я. «И это было действительно нормально. Хотя бы в Галактионовку его прыгнать смогу». «Она его выкупила?» «Выкупила, отобрала, договорилась. Какая разница?» — скривилась Ольга. «Смысл в том, что он твой, официально твой. Так вот, я готова подарить тебе еще один дирижабль». Она еще раз щелкнула пальцами. Гермес пульнул еще один предмет. Это была пустая баночка. «Ты можешь пойти туда в палатку без меня. Меняй твое семя на новенький дирижабль класса «Разрушитель». «Это очень интересное предложение», — медленно-медленно выдал я, в то время как мой мозг работал как чертова динамо-машина. «Но я вынужден отказаться». Ольга вздохнула, глядя мне в глаза, и баночка в ее руках осыпалась осколками стекла. «Хорошо, скажи ты, что тебе нужно, и ты это получишь». «Мне ничего не нужно», — сказал я. «Чем-чем, а своим наследством я торговаться не собираюсь». «И у меня нет никаких шансов тебя уговорить?» «Абсолютно никаких, ваше императорское высочество». «Ладно, валяй отсюда». Мгновенно заинтересованная девушка ушла и вернулась высокомерная, избалованная цесаревна. «Сдресни к своим бабам и смотри. Сильно не перенапрягись, герой-любовник». Если она хотела меня этим обидеть, то это не получилось. Все-таки она хоть и строила из себя рубаху парня, в первую очередь была девушкой. Я не знаю, как она решала вопрос сексуальной рекреации, но уверен, чего-чего отказа она не ожидала. Я улыбнулся, испытывая лишь облегчение. «Не да», — повернулась она. «Ты же понимаешь, что все, что здесь было, этого на самом деле не было». «Не дурак, понимаю», — улыбнулся я. «Ну вот и хорошо, свободен», — повелительно кивнула она. Я улыбнулся и пошел в сторону. Пройдя несколько шагов, услышал. «Галактионов!» Я повернулся обратно. Было прям видно, как на лице у цесаревны играет целая гамма чувств. «Мы еще вернемся к этому разговору. Ты меня понял?» «Понял. Не дурак», — рассмеялся я. «Был бы дурак, не понял». Отдал шутливое приветствие и потопал вперед. Только сейчас понял, что моя рация осталась у Ареса, а Москаленко за десяток километров от меня. Ну, с другой стороны, между мной и ним всего-навсего 10 километров края эпицентра. Разговор Ольги меня хоть слегка и выбесил, но заставил задуматься. Во-первых, в этом мире, как я уже понял, знают об эмиссарах неназываемого. А теперь еще понял, что знают и о душеломах. Интересно, мой предок был им или он также скрывал свою внутреннюю суть? А второе, что я подумал, капец, эта цесаревна больная на голову. Я выхватил аквилу и легкой трусой побежал в сторону буревестника. Шнырька показывала, что примерно впереди дожирают разломную корову трое песчаных волков. Вот с них я, пожалуй, и начну снятие стресса. Столица Империи Драконов. Императорский дворец. Император-дракон молчал. Молчали его советники. Молчал гонец, который не смел оторвать голову от пола, в ужасе думая над своей судьбой. Тишина уже длилась больше 10 минут, в течение которых император-дракон осмысливал новую для него информацию. Она заключалась в том, что в мире появился новый дракон. Вот только здесь была пара сложностей. Первое — то, что он находился на территории северного соседа, с которым, несмотря на все свои козни, прямую войну начинать было еще рановато. А второе — что появился он в роду Галактионовых, того мальчишки, который, император уверен, был причастен к неудачной инициации своего наследника. Он подумал еще 10 минут и задумчиво произнес: «Все драконы в этом мире принадлежат мне». «Да, ваше императорское величество», — подтвердил старший советник. «Отправьте требования императрицы российской с тем, чтобы они выдали мне этого дракона немедленно». «Да, ваше императорское величество». «Но, скорее всего, она проигнорирует наши требования, так?» На этот раз ответ не был дан так быстро. В глазах у главного советника появился страх, но все-таки он ответил: «Да, ваше императорское величество. Вот и я так думаю. Но мы обязаны это сделать. Как у нас идут дела в моей будущей провинции, пока носящей позорное название МММ?» Тут уж потупили глаза все участники совещания. «Не так хорошо, как хотелось бы», — подал голос советник по вооруженным силам. «Не так сильно, как хотелось бы», — усмехнулся император-дракон, посмотрев на главного разведчика. «Но если точнее, дела идут плохо», — искоса глянув на военного коллегу, сказал советник по разведке. «Мы заняли юг метрополии вместе с Владивостоком. Фактически на данный момент мы владеем примерно третью первоначальных земель, которые нам обещал Меньшиков». «И какие будут наши действия?» — посмотрел император-дракон на советников. Все они дружно сглотнули. Да, в отличие от своего монгольского коллеги, император-дракон не был таким импульсивным, но случались казни у него при дворе в результате сильных провалов. А этот провал с захватом, казалось бы, беззащитного русского Востока мог реально выглядеть как провал. «Ваше императорское величество, мои рекомендации, нужно подтянуть еще две армии». «Нет», — сказал император. «Вы же сказали, что достаточно будет одной». «Да, но мы недооценили имперские силы, а особенно то, как местные ариста будут противиться нашей власти». «Вы же говорили, что они нас будут встречать с хлебом и солью», — рявкнул император, глядя на разведчика. «Моя ошибка, государь», — склонил он голову. Секунда, и он, охваченный жарким пламенем, упал на землю без крика. Умер он практически мгновенно, и на полу осталась только горка пепла. Нервный вздох пронесся среди всех остальных участников совещания. Давно такого не было. Притом, глядя на императора-дракона, нельзя было сказать, что он как-то злится. Лицо его было абсолютно беспристрастно. «Заслужил», — коротко сказал он. «На армию отправлять пока нельзя. Оборону держать. И мне нужен этот дракон». Повернулся он к сидящему в стороне человеку в черном плаще с глубоко надвинутым на глаза капюшоном. «Мне нужен этот дракон, иначе мое расположение к вам серьезно пошатнется». «Да, великий дракон», — раздался из-под капюшона мужской голос. «Я, мои братья и сестры, приложим все усилия, чтобы отплатить вам за вашу доброту». «У тебя есть месяц», — сказал император суровым голосом. «После этого месяца, если у него не получится, мы идем к русским за драконом». «И идем?» — недоумевающе уточнил главный советник. Первый раз за весь разговор губы императора-дракона искривились в презрительной улыбке. «Идем войной!» — он отчетливо, с паузами произнес так, чтобы всем было слышно. «Все драконы в этом мире мои!»